Начало. Он вспоминает серый свет, заливавший двор за высокими окнами класса, вспоминает стойкий запах мочи, что впитал вокруг его соучеников и, возможно, происходил от плохо вымытого пола и липкой влажности парт, а не от исподнего или детской несдержанности школьников. Вспоминает приятное сопротивление, легкую зернистость бумаги под грифелем карандаша, вспоминает пробегающие по щекам и верхней части тела горячечное ощущение, ощущение неотложности, желания, властной потребности. Вспоминает, как учительница, присматриваясь, проходила к нему вплотную, но ничего не говорила, не мешала, понимая, что он порвал узы школьной дисциплины, что он больше не слушает, не склоняется над упражнениями, понимая в душе, что происходит нечто необыкновенное, и лучше уважить этот процесс, ибо где это видано, чтобы едва умеющий писать, пятилетний мальчуган так откровенно уклонялся от школьных требований, начав писать на внутренней стороне надевной обложки для тетради. Ни на что не похожий рассказ. И он вспоминает, как, исписав внутреннюю нетронутую сторону первой обложки, покрыв ее своим неуклюжим, корявым, неряшливым почерком, схватил вторую, потом третью, в решимости во что бы то ни стало продолжить свое сочинение, не подчиняясь более распорядку и правилам поведения, освободившись от всякой власти и, прежде всего, пренебрегая властью учительницы, выдерживавшей, проходя мимо, паузу, с любопытством наблюдая, чем он занят, ибо он был всецело сосредоточен на своей задаче, поглощен усилием, коего требовало от него повествование. Он вспоминает образы, что роились и откладывались у него в голове вкупе с диалогами взрослых, которые он не знал, как записать. Вспоминает джунгли, лес, облака, в которых словно бы отражались пожары. Вспоминает животных, крики бегущих, перепуганных детишек в слишком просторных, обтрепанных куртках. Вспоминает пыл, от которого щиплет глаза, горячую страсть, с коей пытался совладать, как можно скорее выписывая буквы и связывая друг с другом слова, какими никогда до сих пор не пользовался, ибо был еще совсем мал, на той стадии своего существования, когда все еще внове. Рассуждения, переживания, образы, сны и реальность, знания. Он вспоминает ощущение наивного торжества, толкавшее его вперед при мысли, что он вступил в самостоятельно надуманный мир историй, а также при мысли, что формулирует текст куда более сложный, чем можно было бы ждать в его возрасте. И по этому поводу он ощущал откровенно горделивую радость. И еще он вспоминает, что с самого начала решил не останавливаться перед препятствиями, копившимися под его пальцами в письменном языке, и положил, что главное для него не продемонстрировать подвиги правописания, чтобы понравиться учительнице, а стремительно выложить текст, выложить, пренебрегая всеми остальными соображениями, заставить его существовать, какими бы ни были царапины на правилах и грамматические неточности, каковых он был уверен, наберется в достатке. А впрочем, он в глубине души отнюдь не собирался отдавать этот текст на прочтение взрослым и тем паче одноклассникам, каковые по большей части с грехом пополам разбирали слова из более чем двух слогов. И вспоминает еще, как эта убежденность, что он взывает к существованию текст как таковой, что ни на кого не работает, именно эта уверенность придавала силы, стоило ему начать изливаться на изнанке первой тетрадной обложки. И еще вспоминает, что дело было в октябре и во дворе. Пока утверждался утренний свет, начался странный дождь, дождь из волосков ангела, как бывает порой по осени. Нежный дождь, или скорее, снег из тысяч длинных, шелковина крохотных паучков. И тут же он вспоминает имя учительницы и кое-кого из своих сотоварищей, по большей части девочек, и, отвечая на вопрос, который ему, подкрепив затрещины, только что задали хриплым безумным голосом, говорит: «Не помню. Ничего не помню. У меня в голове пусто. Следует несколько секунд недоверчивого замешательства со стороны вопрошателей, потом новая оплеуха, теперь уже по лицу. Их двое, мужчина и женщина, и они сменяют друг друга. После оплеухи женщина повторяет свой вопрос крикливым голосом. Допрос начался минут 10 назад. В нем нет ни грана здравого смысла. В чем они хотят, чтобы он сознался? Ему не удалось в этом разобраться, и его это ни малейшей степени не интересует. Он у них в руках и не желает сотрудничать. Он никогда не сотрудничал с инквизиторами. И пусть даже на сей раз они из более или менее того же лагеря, что он и сам, пусть принадлежат, как и он, к категории интеллектуально-социальной, конкретно убогой и гиблой, он вновь прибегает к своей старинной тактике противления. Притворяется, что ничего не понимает. Но прежде всего, чтобы его недомыслие приобрело черты правдоподобия, заставляет себя ничего не понимать. Пытается чувствовать себя в равной степени вялым и слабоумным. Остается среди криков и плохого обращения. От этого никуда не деться, но в то же время плывет на расстоянии от реальности, на расстоянии от всего. Отступил, куда смог. В один из последних редутов, возможно, не слишком надежный, зато безмерно удаленный от настоящего и даже от прошлого, укрылся в одном из моментов своего детства. В свое время он довел до ума эту технику сокровенного бегства, опробовал ее, оказавшись в застенках полиции, продолжал совершенствовать во время процессов перед судьями, потом, много позже, в присутствии психиатров. И теперь, когда ему устраивают допрос с пристрастием свои же безумные сотоварищи, его сорвавшиеся с цепи безумные сотоварищи, он полагает, что лучше снова забаррикадироваться внутри, в самой глубине, в начале, вдали от жестокого мира взрослых. Люди калашматят его, они хотят, чтобы он заговорил, чтобы он сказал то, что они хотят от него услышать. Он поддается их побоям, вызывает у них раздражение. Уплывает куда-то, в кусочек секретного где-то, дрейфует туда, начальный класс, далеко-далеко. Он вспоминает, как, придерживая левой рукой тетрадную обложку, на которой писал, угадывал на заднем плане вокруг себя класс. Душ 25 или чуть больше, 26 или, может, 27, но меньше 30, среди которых были Линда Ву, Элиана Шуст и Мурма Йогуда, три его подружки, сообщницы по школьному двору и по туалету, как и маленький Жан Дойвот. Сын расстрелянного, сидевшего как раз позади него, светлая, несмотря на свои 6 лет, голова и непоседа, всегда с фантастическими бунтарскими предложениями за душою. Но в тот день спокойно подремывавший, одурманенный, не иначе приглушенной октябрьской атмосферой, тишиной октябрьского утра. И если он догадывался о присутствии рядом с собой этих составляющих часть его жизни существ, этих близких, то тоже и чувствовал гнет вершимого учительницы надзора. Ибо даже если та и допустила, чтобы он ушел в письмо, чтобы письменно обследовал параллельную вселенную, в которой школа просто не существовала, даже если сочла нужным не вмешиваться, происходило это потому, что она не хотела, чтобы его уклонизм распространялся как снежный ком и увлек остальных на нейтральную территорию, где не ступала нога человека, и он вспоминает цвет неба за окном, смурной ватный цвет, небо, которое все еще казалось чреватым утренними туманами, с робко проступающим из-под гризали лазурным оттенком, вспоминает волоски ангела, колеблющиеся волоконца, запредельно тонкие волоски, которые не видны против света, но чья серебристая белизна невероятно четко выделялась, когда они пролетали перед кронами росших во дворе деревьев, когда они неспешно проплывали перед каштанами и липами, вспоминает, что на какое-то мгновение поддался, отвлекся на эту шелковистую текстуру воздуха снаружи, на этот чудный дождь, ибо, сгорая от неистого возбуждения, повелевавшего пренебречь любой другой умственной деятельностью, кроме письма, он сохранял интерес к странному в этом мире, к сверхъестественным явлениям, способным поколебать уверенность взрослых, каким и было появление по осени ангельских волосков, про который они говорили, что это летучие следы крохотных паучков, тогда как другие колебались, называя скорее ангелическими волосами, и связывали их массовое появление с пролетом в предутренние часы прилетавших с невесть каких созвездий космических кораблей с существами, которые не желают вступать с людьми и же с ними в какие-либо отношения, но наблюдают за ними и их судят, в то время как третья, например, мать Жана Дэйвода, утверждала, что ученые не пришли к этому выводу к единому мнению, что они определили, что ангельские волосы имеют явно растительное, а не животное происхождение, и тем самым исключили гипотезу о пауках. С другой стороны, не была на самом деле опровергнута и теория Ламарка, утверждавшая, что здесь происходит своего рода кристаллизация капелек тумана, ибо, попав на Землю, нити быстро исчезали, испарялись, возгонялись. И так он вспоминает, что на протяжении какого-то мгновения, вместо того, чтобы целиком проникнуться образами, которые его рассудок и пальцы силились как можно лучше перевести в детские слова, испытывал искушение поднять голову и проследить за движениями этого фантастического облака. Но затем, не слишком напрягаясь, воспротивился искушению и вернулся к своим писательским трудам. И еще он вспоминает фразу, которую заканчивал в тот самый момент, когда его сосредоточенность слегка просела. Снова видит перед собой весьма приблизительное начертание, тщетно силящееся сохранить свою горизонтальность строки, вновь обретает теплоту сжатого пальцами мягкого черного карандаша и чувство гордости и неотвратимости, обжигающее нутро глазных яблок, словно у него под черепом залегают угли. Он снова склоняется над бумагой цвета картона, во всяком случае более желтый, чем в тетради для черновиков, более толстый, и без труда читает отрывок. Вдруг они услышали «тпру-тпру-тпру-тпру-тпру», это красные полицаи выходили из леса со львом, удавом, огромной черепахой, и вдруг увидели самолет, который летал утром и исчез, и красные полицаи сказали им, что белые полицаи убили всех зверей в лесу и всех детей, и муравьи сказали им, что самолет утонул в море, когда была буря. Он вспоминает эту фразу и образы, теснившиеся у него в голове, и жаркое опьянение, струившееся при мысли, что он пишет историю, пишет то, что нужно, и именно так, как нужно. Вспоминает удовлетворение, которое не отпускало его, хотя он и писал с трудом, дерганно, поскольку его пальцы еще не освоили элементарные рефлексы и правила. Он вспоминает, как на ремесленное удовольствие от сочинительства накладывалось сокровенное бахвальство, и его распаляло, и необъяснимое чувство, будто он исследует извне самого себя с симпатией свысока, как мог бы сделать взрослый, как, например, должно быть сделала учительница, замирая у него за плечом, ибо он слышит, как она проходит сзади и останавливается. Он вспоминает имя учительницы, до сих пор оставшееся в тени, мадам Монджи, фрау Монджи, и говорит: «Мне нечего вам сказать, моя память пуста. Ее стерли электрошоками, больше ничего не помню». Его бьют снова, град тычков, затрещина, плеух, пинков, выше и ниже коленей. Его болтает из стороны в сторону. Его привязали к инвалидной коляске, ему не уклониться. Его с размаху впечатывают в стену, оставляют, принимаются за него снова. На них позаимствованные у медперсонала белые халаты, но даже с закрытыми глазами невозможно принять их ни за психиатров, ни за переодетых психиатрами полицейских. Их выдают запахи, безумные взгляды, нервозность. Это всего-навсего двое захвативших власть в тюремной спецклинике больных. Вся их власть держится единственно на насилии. Они пытаются выбить у него признание, что он контачит с параллельными вселенными, с инопланетянами, что он с самого рождения вел двойную игру, что притворяется таким же безумцем, как они, что знает, в кого попадет молния, что в бытность писателем включал в каждую главу тайные приказы, призывы к тайным преступным обрядам терпения. Они хотят, чтобы он признался, что готовит превращение людей в пауков. Вот в каких преступлениях они ждут, чтобы он покаялся. Все это сопровождается умственной путаницей, репликами про себя и бормотанием под нос, из-за чего допрос становится невнятным и даже комичным. Он знает, что оказался игрушкой смертоносного безумия, что они во власти амока, неуправляемы, и с самого начала безропотно принимает, что попал в очередной мучительный этап на своем нескончаемом тюремно-больничном пути. И даже если все говорит за то, что этот этап окажется последним, лучше не придавать этому особого значения. Мужчина в белом халате был осужден за серию совершенных в юности политических убийств. Потом, после 28 лет тюрьмы, строгого режима, его перевели в мир специальной психиатрии. Ему 57, он выйдет отсюда только ногами вперед. Он уже давно ничего во внешнем мире не понимает. Фильтры в его мозгах засорились и пропускают для трактовки окружающего только мотивы ярости и ужаса. Завладев помещением и перерезав глотки действующим медицинским лицам, в намерение каковых, на его взгляд, входило истребить пациентов и подменить их гипсовыми статуями, он не захотел пускаться в бега, вместо этого принял на себя непосредственные управленческие функции. Ответственность за защиту зданий он возложил на команду отпетых людоедов, а сам занялся отбраковкой уцелевших, допрашивая подозреваемых и на скорую руку внося им приговор. Хуже всего пришлось его товарищам по палате, ибо за долгие годы он убедился, что доверять им не стоит. Двоих он уже прикончил. Его зовут Бруно Хачатурян. На его черепе видны зачищенные для электрошока места. Женщину в белом халате зовут Грета. Фамилию никто не знает. Это сравнительно новая пациентка. Она прибыла в спецбольницу 10 месяцев назад, но уже успела завоевать доверие Бруно Хачатуряна. По крайней мере, достаточное, чтобы он стал ее любовником. И с насупленным энтузиазмом внимал, кого она предлагает убить. Осужденная за чудовищное нападение, она не сумела влиться в нормальную лагерную среду, так что тюрьмы, в конце концов, предпочли от нее избавиться, перепоручив присмотру специалистов-медиков. Персонал не раз заявляет, что она самая опасная пациентка в женском крыле, а ее периоды внешнего спокойствия – ничто иное, как уловка, за которой скрывается готовая безудержно выплеснуться при первой же возможности бешенство. Грета активно помогала Бруно Хачатуряну, сотоварища в самых кровавых перипетиях недавнего бунта. Теперь она председательствует в операциях по допросу с пристрастием и отбраковке, присовокупляя к исполненным подозрений и измышлениям Бруно Хачатуряна свои нелепые обвинения. Когда-то ее волосы могли, наверное, поспорить красотою с вороновым крылом. Теперь же, когда она возбуждена и жестикулирует, разлетаются во все стороны, и видно, что черное по большей части уступило место грязному, неприятному, словно запыленному серому. Диалог между Гретой и Бруно Хачатуряном разворачивается в разоренном кабинете главврача. Над трупами хозяина, медсестры и двух надзирателей. Их голоса звучат как в кошмаре, время от времени они что-то бессвязно мямлят себе под нос, одолеваемые тиком, внутренними страхами, которых стремятся не проявить и от которых кривятся их губы, обескураженные еще и тем, что не слишком хорошо представляют, о чем, собственно, ведут речь. Доходит до того, что время от времени они забывают, что в данный момент расследуют нравственность одного из самых неуступчивых сотоварищей по заключению. «Прежде всего надо, чтобы не села луна», — говорит Грета. «Которая?» — спрашивает Бруно Хачатурян. «Луна», — говорит Грета, — «ночная луна. Нельзя, чтобы она садилась». «Она так и не занялась. Та, от которой разит». «Та, от которой разит старой молочной», — подтверждает Бруно Хачатурян. «Ну да, старая молочница», — ликует Грета. «Ветхий подойник, канава с пиявками. Они все перепробовали. Она так и не занялась. Огнем тут и не пахнет. и никогда не пахло. «А когда она сядет?» — бормочет Бруно Хачатурян. «Она не сядет», — раздражается Грета. «От нее разит. От нее разит, как от фартука мамаши Филиппы». «Старая лохудра», — нападает Бруно Хачатурян. «Ты не понимаешь», — ухмыляется Грета. «Фартук мамаши Филиппы. Фартук этой лохудры. Если она встряхнет его у нас под носом, нам крышка». Они подходят к нему, опрокидывают. Бруно Хачатурян бьет его в грудь, принимает боксерскую позу, нервно замахивается, похоже, настраивается со всей силы ударить солнечное сплетение, но в конечном счете промахивается. «А ты?» — спрашивает он пленника. «Ты знаком с мамашей Филиппой?» «Никто с ней не знаком», — говорит Грета. «Она меня и убила, лохудра, когда я была совсем маленькая. Снюхалась силами и отряхнула у меня под носом свой фартук». «Он-то с ней знаком», — подсказывает Бруно Хачатурян. Грета расхаживает по комнате. Вокруг нее развиваются волосы. «Она меня убила, старая лохудра», — повторяет она. «Отряхнула у меня под носом эту мерзопакость, свой старый фартук. Я была совсем маленькая, а она заодно с остальными. Они все меня убили». «Он тоже снюхался с силами», — подхватывает Бруно Хачатурян. И в подтверждении своих слов пинает ногой инвалидную коляску. Коляска отъезжает на полметра в сторону, врезается в стену. Узник охает. «Мы его прирежем», — обещает Грета. «Даже не будем ждать, сядет луна или нет. А потом прикончим тех, кто остался. И моих родителей, и...» «Они снюхались с мамашей Филиппой. Они как он. Всех прикончим». «Он столкнулся с нашими родителями», — толдычит Бруно Хачатурян. «С темными силами, с демонами». «С демонами, что ссут на луну!» — подбивает бабки Грета. «С демонами капитализма, с демонами, от которых так и разит!» «Ты сознаешься или нет?» — вопит Бруно Хачатурян. «С капиталистами, с мамашей Филиппой!» — ревет Грета. Они возвращаются к нему и принимаются избивать. Он смирился с неизбежностью и почти спокойно ждет, когда их ярость достигнет нового уровня, и они его прирежут. Он знает, что конец близок, и вместо того, чтобы подводить итоги своей жизни, вызывать в памяти последнее, проведенное в психушке десятилетие, отмеченное нескончаемо монотонной чередой стычек и дней прострации, или все то, что предшествовало миру специальной медицины. Жизнь между уличной гражданской войной, неизданным или кое-как изданным романами и блоком строгого режима, предпочитает искать убежище в классе фрау Монджа. Октябрьское утро. Дневной свет, застывший во дворе, как не получавшаяся заря. Серый, голубовато-серый день. Запах мочи его товарищей, затхлой мочи и половой тряпки – витающий вокруг парт, вокруг пола, который моет каждый вечер и который по осени не просыхает. За окнами при полном безветрии дрейфуют тысячи таинственных волоконец. Мадам Монжа, фрау Монжа, которая прохаживается между колонками учеников, подсказывает им элементарные арифметические действия и с умом приглядывает, чтобы его не отвлекали соседи, одергивает Жана Доевода, когда тот начинает вертеться у него за спиной, и даже заимствует из его пожитков четвертую обложку и кладет рядом с ним, чтобы он мог, не отрываясь, продолжать свою работу. Он вспоминает этот пролог литературного творчества, вспоминает, как вывел на первой тетрадной обертке цифру 1 и добавил к ней название «Начало», испытывая смутное предчувствие, что настанет день, когда встанет вопрос о конце, день, когда от него потребуется кончить, но это будет позже, много позже. И вслед за этим вспоминает острое чувство невозможности вернуться назад, которое толкало его вперед, которое позволяло или, скорее, вынуждало отбросить законы коллектива, законы класса. и вместо того, чтобы упражняться с остальными в вычислениях, подталкивала заполнить третью, потом четвертую обложку. Он вспоминает, что в тот момент, когда их нумеровал, а потом разглаживал ладонью перед тем, как испещрить текстом, по нему пробежала волна возбуждения, безусловно, связанная с тем, что он добавляет новый том к затеянному сочинению, к произведению, которое казалось ему необъятным. И он вспоминает, как в начале работы над четвертым томом, когда легкое опьянение все усиливалось, он встретил вопросительный взгляд Мурмы Йогадан и вернулся к работе, на него не ответив. Вспоминает прикосновение зубов Мурмы Йогадан к своему языку, ибо вдали от взрослых, в самой что ни на есть реальной, но частной, неведомой взрослым сфере, ребята из класса фрау Монжи регулярно занимались сексуальными исследованиями. Во всяком случае, несколько ребятишек, объединявшихся в маленькую шайку, в которую наряду с Мурмой Йогадан, Жаном Доеводом и Линдой Ву, Элианой Шуст входил и он. И он вспоминает, как время от времени они запирались в туалете и без особого волнения закладывали там основы своего детского эротизма. Без волнения, просто-напросто с любопытством, с впечатлением, что вершат нечто необходимое, но ничего особо не сулящее, разве что легкую эйфорию от того, что в стороне от взрослых поступаешь как взрослый. Внезапно ему вспоминается сразу и туалетная эротика, и начальная фраза третьего тома его сочинения. 12 лет спустя они вернулись и принесли отравленную пищу, чтобы убить удава, огромную черепаху и марсиан, и они увидели, что деревья вокруг деревни красные, и на улицах полицаи мертвы, их убили марсиане».